Лежи, не двигайся, не разговаривай. Я развела лихорадочную деятельность. Быстро общупала напарника, чтоб еще раз убедиться в его целостности, по горлышку укрыла пледом, подоткнула края, поцеловала в лоб, перекинула автомат на грудь и проверила, на месте ли граната и нож. «Хинолгон!» – стороживший под дверью дроу просунул голову в комнату. «Серебряные пули есть?» «Что случилось?» «Это был Лебрусек?» «Лос и тьма!» – Добровец пошарил по карманам разгрузки. «Ага, есть! Вызывай Дзира!» «Уже!» – отозвалась я, подстраивая забарахливший передатчик. «И мне рожок кинь!» «Ага, Дзир, это Лебрусек!» «Откуда сведения?» Эрин очнулся. «Понял!» – дроу коротко выругался. «Жди!» И отключился. Я выдохнула и успокаивающе улыбнулась Эрину. «Все в порядке. Теперь отдыхай, ладно?» Возлюбленный только моргнул. «Молодец. Понимает, что сейчас ни двигаться, ни говорить нельзя. Да и сил у него на это нет. Зараза. А ведь я тебя чуть не потеряла, наконец-то осознала я. Это просто чудо, что ты выжил. Или...» Но додумывать было некогда. «Парни, на вас окна и двери. Я еще раз проверю дом». «Ты думаешь?» – начал был наш второй страж Димедрол. «А вдруг эта тварь вернется?» – огрызнулась я. «А? Ты сможешь справиться с голодным Лебрусеком?» «Вот и я не смогу. Давайте, ребята. А я сейчас закрою ставни и...» В общем, к моменту приезда близнецов с новостями и боеприпасами обороноспособность дома 12 по улице Арсенальной была признана мною удовлетворительной. На несколько порядков ниже, чем мне хотелось бы, но лучше, чем ничего. В любом случае, мимо меня проклятая тварь точно не пройдет. Стеречь покой возлюбленного – приятнейшая изо всех обязанностей. Однако, к несчастью, обстановка не располагала к тому, чтобы умиленно созерцать выздоравливающего героя, создавать уют и проявлять чувства. Хотя, о да, вот чувства бы я сейчас с удовольствием проявила. Жуткий, практически неконтролируемый страх при мысли о том, что мой самый ужасный кошмар, его убивают, а меня рядом нет, едва не стал явью, вылился в нечто невообразимое, даже для меня. Я не просто психовала, я натурально озверела. Увы, Эрин был не в том состоянии, чтобы я прямо сейчас изложила ему свои соображения на этот счет. К тому же, мой любимый зануда может часами бубнить о написанных кровью инструкциях, директивах, формулярах и правилах. Но стоит ему самому нарушить те самые незыблемые правила, а он их таки нарушил, и он тотчас же начинает демонстрировать все признаки прогрессирующей глухоты и спутанности сознания. Бесконечно слушать Эрин Рандир при всех его несомненных достоинствах способен только себя любимого. Так что обычно это я покорно внимаю. А теперь, произнеси я проникновенную и горячую обвинительную речь, спорю на свои погоны, он тут же сделает вид, что до его сознания все мои пассажи не доходят. Мужики, они сами могут трепаться часами, но в болтливости обвиняют почему-то нас. Хотя бывают дни, когда я все произнесенные мною слова могу пересчитать по пальцам одной руки. Но все равно обвиняют. Стереотипы-с, господа. Короче, было ясно, что мне придется оставаться очень краткой, если я хочу, чтобы мой герой хоть что-то услышал из того, что я имею ему сказать. А сказать я хотела так много. Нет, понятно же, что я вполне могла бы уложиться и в одно слово, ну, максимум три, но не при дроуже. И потом, я все-таки леди, и иногда даже об этом помню. Поэтому от тех самых кратких, но емких слов тоже пришлось отказаться. Но недаром же я столько лет сражалась с предметом под драматичным названием риторика. Нет, в 5 предложений я не уложилась, в 7, но коротких. А он слушал. И Балрак улыбался. И чем дольше я говорила, тем более крепло у меня ощущение, что я вещаю в пространство. Какие-то глазки у него стали подозрительно мутные, словно у засыпающей птицы, как будто бы пленочкой закрылись. «Эрин!» – теряя терпение, воззвала я. «Ты меня слышишь? Моргни!» Моргнул. «Ты понимаешь, что именно я говорю?» Снова моргнул. «Ой, сомневаюсь!» Я вздохнула и присела на край дивана. Ругаться не хотелось. Хотелось сидеть вот так и тихонько гладить его руку. Но повторение этого кошмара я не переживу. Точнее, его могут не пережить окружающие. Есть такая чудесная поговорка «бей своих, чтоб чужие боялись». Нет ни малейшего желания ей следовать, но... В общем, в истории моих предков, да-да, снова я о них, такое случалось не раз и не два. Что мы умеем делать лучше всего, так это находить виновных. Я отлично знаю, чем может кончиться еще одна подобная выходка Эрина. Генетическая память, если угодно. Порву всех, на ленточки, а потом будь что будет. Вот именно это и надо предотвратить. На цепь и в бункер я же его посадить не могу? Не могу. А так хочется. Значит, надо просто честно все объяснить. Сердце мое, послушай. Я постаралась начать помягче. И отнесись к этому серьезно, хорошо? Ты же знаешь, что я такими вещами не шучу. Так вот, Эрин, я люблю тебя безумно, но если ты еще хоть раз мне солжешь, неважно из каких побуждений, если утаишь от меня... Я задохнулась, нахмурилась, подбирая нужные слова, и продолжила. Я прекрасно знаю, какая у нас с тобой работа. Тебя могут убить, и меня тоже могут. Но не смей обрекать меня на неизвестность. Я не смогу и не стану этого терпеть. Короче, еще один такой геройский финт, и я тебя оставлю. Потому что либо мы вместе во всем, либо порознь, но тогда уж тоже во всем. Только так будет честно. Вот так. Я клянусь, и пусть Валар будут мне свидетелями. Я сказала. И тогда он снова моргнул. Очень как-то грустно, что ли. Но, Балрак, меня подери. Это не шутка и не прихоть. Мы так просто клятвами не разбрасываемся. Вал, я так надеюсь, что он меня понял.